октябрь, год 1750. Промозглое осеннее утро, веселый огонек горит в камине, дождь барабанит в оконное стекло. Над живописной картой склонились двое: писатель Роберт Луи Стивенсон и мальчик. Этот остров будет называться «Остров сокровищ». Вот здесь будет холм подзорной трубы. Хорошо. А в этом месте у нас будет холм фок-мачта. И, наконец, отмечаем крестом: здесь главный клад. Я написал много книг на своем веку, но не припомню, чтобы хоть за одну из них садился в столь безмятежном расположении духа. Это будет книга для мальчишек. Женщин в ней не будет. В этой игре мой друг учуял нечто родственное ему по духу. Это была его стихия. Мало того, что он каждый день выслушивал с восторгом новую главу, он стал моим рьяным помощником. Я слыхал, что бывают люди, для которых карта ничего не значит. Но я не могу себе этого представить. Придуманная нами карта острова сокровищ необычайно увлекла нас. И вот однажды, когда мы вглядывались в нее, среди воображаемых лесов и холмов зашевелились герои моей будущей книги. Поворот через Фордевинд, Шкоты Трэмби. Роберт Луи Стивенсон, «Остров сокровищ», часть первая. Сундук Билли Бонса. Приятели, смелее разворачивай парус. Е-о-о, веселись, как черт. Одни убиты пулями, других скосила старость. Е-о-о, все равно за борт. Е-о-о, веселись, как черт. Эй, где хозяин этого трактира? Хозяин трактира, адмирал Бенбоу, болен. Я его сын. Что вам угодно? Стакан рому. Извольте. Бухта удобная, неплохое место для таверны. Много народу, приятель? К сожалению, очень немного. Ну что же, эта якорная стоянка как раз для меня. Эй, браток! Слушай, сэр! Подгребай-ка сюда, помоги мне втащить сундук. Да, сэр! Я поживу здесь немного. Человек я простой. Ром, свиная грудинка, яичница, вот и все, что мне нужно. Да вон тот мыс, с которого видны корабли, проходящие по морю. Как меня называть? Ну что же, зовите меня капитаном. Послушай, парень, у меня к тебе дело. Слушаю, капитан. Дело есть, хочешь заработать? Я буду платить тебе по 4 серебряных пенса, если ты... Что, капитан? Если ты будешь глядеть в оба, тут может появиться одноногий моряк. Так ты должен об этом мне сообщить сразу. Так, капитан. Смотри, не пропусти одноногого. Вот Так поселился в трактире адмирал Бенбоу, старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке. Он не был похож на простого матроса. Скорее, его можно было принять за штурмана или шкипера, который привык, чтобы ему подчинялись. Чувствовалось, что он любит давать волю своему кулаку. Целыми днями бродил он по берегу бухты или взбирался на скалу с медной подзорной трубой. Но по вечерам он сидел в общей комнате в самом углу у огня и пил ром. А ну-ка, сухопутные крысы, живо за мой стол. Пойдем за мной. И ты, давай, деревенщина, давай. Я сегодня добрый, угощаю. Здорово. Кто из вас видел виселицу? Никто. Я знаю, что никто, а я видел столько виселиц. И на них болтались такие люди. Каждого из них можно было бы назвать грозой морей. А кто из вас слышал о капитане Флинте? Откуда? Так вот, я скажу, что любимая его поговорка была: «Мертвые не кусаются». И благодаря таким людям Англия стала грозой морей. А морям и океанам злая нас ведет звезда. Родим мы по разным странам и нигде не вьем гнезда. Да, стала нашим капитаном черная, как ночь, вражда. Чего нам унывать, нам нечего терять. Море поет, море зовет, смело вперед. Ага. Приятели, смелее разворачивай парус. Е-го-го, веселись, как черт. Одних бить ты пулями, других спросила старость. Е-го-го, все равно за борт. Море принимай облом, мертвых похоронит враг. Будут проклинать потом черный наш пиратский флаг. Будут вспоминать потомки подвиги морских бродяг. Чего нам унывать, нам нечего терять. Море поет, море зовет, смело вперед. Ага. Приятели, смелее разворачивай парус. Е-го-го, веселись, как черт. Одни убиты пулями, других скосила старость. Е-го-го, все равно за бог. Морской волк. Поначалу эта пиратская песня, да и сам капитан пугали меня. Со временем я привык к нему и к его диким песням. Но доктор Ливси в этот вечер впервые увидел нашего постояльца. Доктор приехал навестить моего умирающего отца. Осмотрев его, он вышел в общий зал. Джим! Да, сэр? Мужайся, мальчик. Часы твоего отца сочтены. И ему уже ничем нельзя помочь? Я сделал все возможное, но... Эй, там, на палубе! Молчать! Вы ко мне обращаетесь, сэр? Именно к тебе, тысячи чертей. В таком случае, сэр, я скажу вам одно. Если вы не перестанете пьянствовать, вы скоро избавите мир от одного из самых гнусных мерзавцев. Вот как, сухопутная крыса. Этим матросским ножом мне ничего не стоит пригвоздить тебя к стене. Если вы сейчас же не спрячете вот этот нож в карман... Клянусь вам честью, вы скоро будете болтаться на виселице. Напугал. Ладно. Так наплевать на тебя. Я не только врач этого округа, но и судья. Если до меня дойдет хоть малейшая жалоба на вас, я приму решительные меры. вскоре случилось первое из тех загадочных событий, благодаря которым таверна избавилась, наконец, от капитана. Стояла холодная зима с долгими трескучими морозами и бурными ветрами. Бухта посидела от инея. Было раннее январское морозное утро. Солнце еще не успело подняться и только тронуло своими лучами вершины холмов и морскую даль. Капитан проснулся раньше обыкновенного. Не думаешь ли ты, что я буду тебе платить 4 пенса зря? Смотри, не пропусти одноногого. Я стараюсь, сэр. То-то. Подай мою подзорную трубу. Вот она, сэр. Я пойду к морю. Скоро вернусь. Мать была нездорова после похорон отца и лежала наверху. А я накрывал стол для завтрака к приходу капитана. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел человек, которого прежде я никогда не видел. Лицо у него было землистое, на левой руке не хватало 2 пальцев. Я всегда следил в оба за каждым моряком. Этот человек меня очень озадачил. А, сынок, подойди поближе. Да, сэр? Ну, ближе, ближе. Вот так. Этот стол накрыт для моего дружка Билли. Я не знаю никакого Билли. Стол накрыт для одного нашего постояльца. Мы зовем его капитаном. Ну что же, мой дружок Билли, скорее всего, и величает себя капитаном. У него есть шрам на щеке? Да, на правой. Правильно, правильно. Теперь бы я хотел знать, а где он сейчас, мой товарищ Билли? А капитан пошел погулять. А куда, сынок? Куда он пошел? А вот к тому большому утесу. А. Он скоро вернется. Да, мой товарищ Билли обрадуется мне, как выпивки. Незнакомец стоял у самой входной двери трактира и следил за углом дома, словно кот, подстерегающий мышь. И когда Джим хотел выйти на дорогу, он тотчас окликнул его. Ты куда? Что вы, сэр? Ты куда? У меня есть сын, и ты похож на него, как 2 капли воды. Он гордость моего родительского сердца. Но для мальчиков главное послушание. И ты помни об этом, не шагу из комнаты. А, вот и он, мой дружище Билли, с подзорной трубой под мышкой. Благослови его Бог. Давай-ка спрячемся за дверью, сынок. Стой здесь спокойно. И устроим Билли сюрприз. Обрадуем Билли, благослови его Бог. Билли! Кто это? Разве ты не узнаешь меня, Билли? Неужели не узнаешь своего старого корабельного товарища, Билли? Черный пес? Он самый. Черный пес пришел проведать своего старого корабельного друга, Билли. Ах, Билли, Билли, сколько воды утекло с тех пор, как я лишился 2 своих когтей. Ну ладно, ты выследил меня, я перед тобой, говори же, зачем пришел? Узнаю тебя, Билли, узнаю, ты прав, Билли, ты прав. Славный мальчуган, которого я так полюбил, принесет мне стаканчик рому. Слушаюсь. А мы посидим с тобой, если хочешь. Поговорим без всяких обиняков, напрямик, как старые товарищи, не правда ли? Спасибо, сынок. А сейчас ступай отсюда и оставь дверь открытой настежь. Да, сэр. Не подслушивай! Я оставил их вдвоем и ушел на кухню. Долгое время, несмотря на все старания, я не мог разобрать ни слова. Нет, нет, нет, ты довольна об этом, слышишь? Если дело дойдет до виселицы, то пусть на ней болтаются все. Слышишь? Проваливай отсюда, пока голова цела, и чтобы я тебя здесь больше не видел. Джим. Слушаю, сэр. Мне нужно убираться отсюда. Что с вами, капитан? Боже мой! Боже мой, что с ним? Джим, позови доктора. Сейчас, матушка! Потерпите, капитан. Потерпите, сейчас вам станет легче. Что случилось? Доктор, помогите. Что нам делать? Капитану совсем плохо. Ну, конечно. У него удар. Я предупреждал его. Джим, подержи таз. Слушаю. Необходимо кровопускание. Тихо, спокойно, спокойно. Спокойно. Где черный пес? Здесь нет никакого пса. Вы пили слишком много рому. И я, хоть видит Бог, без всякой охоты, вытащил вас из могилы. Так помните, второго удара вам не пережить. Слово «ром» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. В постели лежать неделю. Джим, послушай, ты один здесь что-нибудь стоишь, гром и молния. Неделю. Если я буду лежать неделю, они успеют прислать мне черную метку. Эти люди уже пронюхали, где я, но я опять их надую. Я отчалю от этого рифа и опять оставлю их в дураках. Ой. Доконал меня этот доктор. Джим, ты видел сегодня того моряка? Черного пса? Да, он очень нехороший человек, но те, кто его прислал, еще хуже, чем он. Слушай, Джим, если мне не удастся отсюда убраться, и они пришлют мне черную метку, зная, что они охотятся за моим сундуком. Тогда садись на коня и скачи во весь дух к этому проклятому доктору и скажи ему, чтобы он свистал всех наверх, всяких там присяжных, судей, и накрыл бы всю шайку старого Флинта, всех до того, сколько их еще осталось в живых. Я был первым штурманом у старого Флинта, и я один знаю, где находится то место. Он сам мне все передал, когда лежал при смерти. Но ты ничего не делай, пока они не пришлют мне черную метку. Или пока ты снова не увидишь черного пса или моряка с одной ногой. Этого одноногого, Джим, остерегайся больше всего. А что такое черная метка, капитан?